Глава 580. Путь удачи. За пределами пагоды бессмертного демона на склонах горных пиков расположился миллион учеников. Только с них можно было увидеть происходящее. Другой миллион учеников, стоящих вокруг пагоды кольцом, не сводили с нее глаз. Они видели, как на первом этаже пагоды появилось 100 тысяч ярких точек, они располагались очень плотно друг к другу и символизировали учеников секты бессмертного демона. «Интересно, как пагода выглядит изнутри?» – пробормотал ученик конклава с первого пика, рассматривая яркие точки. Похожая мысль крутилась в головах остальных наблюдающих за пагодой учеников, но прежде чем они успели развить эту мысль, примерно половина точек внезапно исчезла. В следующий миг десятки тысяч практиков были выброшены наружу, кашляя кровью, они кубарем вылетели через приоткрытые врата, некоторые так и вовсе потеряли сознание. Толпа зрителей пораженно ахнула, но тут на до этого темном втором этаже внезапно зажглись точки. «Кто-то прошел на второй этаж! Так быстро! Кто-то уже прошел первый этаж!» Толпу наводнил гул голосов. Фан Юи прищурилась, безмолвно наблюдая за пагодой. Стоящий в толпе Ван Лихой нахмурил брови. Глаза молодого человека из северных пустошей блеснули. Большинство практиков с южных небес не стали, очертя голову, бросаться в раскрытые врата пагоды. Большинство решило до поры до времени подождать снаружи. Постепенно второй этаж начал наполняться сияющими точками, зрители утихомирили свой ци и разум, сосредоточившись на происходящем в пагоде. Некоторые уверенно зашагали в сторону врат. На первом этаже пагоды Манхао встретила крошечная темнота, внутри пахло застарелой кровью, словно он угодил на древнее поле боя. Оглядевшись, он заметил впереди рябь, из нее вышли 10 размытых силуэтов, их культивация находилась на великой завершенности стадии зарождения души. 10 силуэтов с нескрываемой кровожадностью бросились на Манхао. Его глаза сверкнули, и он внезапно рассмеялся, осознав, в чем заключается испытание пагоды бессмертного демона. Вместо того, чтобы отступить, он рванул к ним навстречу. Со свистом Манхао превратился в зеленый дым, для победы хватило простой атаки кулаком или пальцем. 10 силуэтов на стадии зарождения души не выдержали даже таких атак. В мгновение ока они были уничтожены. Схватка продлилась каких-то 5 вдохов, но тут от их лежащих на земле тел начал подниматься черный дым. Он заклубился и зашипел, превратившись в одну черную как смоль фигуру. Неизвестный был одет в длинный черный халат и носил черную маску. Его длинные волосы цвета вороного крыла развивались, хотя ветра не было, отчего Манхао невольно прищурился. Культивация этого человека тоже находилась на великой завершенности стадии зарождения души, но она разительно отличалась от культивации побежденных им силуэтов. Если прошлые его противники были стаей диких псов, то этот был одиноким волком. Он холодно смерил Манхао взглядом, а потом резко поднял руку. Удивительно, но над его рукой возникла гора. Манхао сразу же узнал ее — заклинание поглощения гор. В следующий миг гора исчезла, а мужчина возник прямо перед Манхао и нанес удар раскрытой ладонью. Глаза Манхао блеснули. Ему на секунду показалось, что его атаковала огромная гора. «Эксперт великой завершенности стадии зарождения души из древних времен. Манхао не терпелось помериться с ним силами. Любой предмет в его кожаном мешке мог в мгновение ока стереть этого эксперта в порошок, но Манхао не мог заставить себя использовать их на первом же этаже. Не став входить на вторую жизнь, он молниеносно ударил кулаком. Этим Манхао хотел проверить, насколько он сильнее или слабее эксперта древних времен на той же стадии, что и он. С грохотом между ними завязалась ожесточенная схватка. Божественные способности и магические техники, словно раскаты грома, сталкивались и рассыпались разноцветными искрами. В следующий миг человек в черном резко развернулся и сделал странное движение кисти прямо перед Манхао. Тот лишь рассмеялся и ударил в ответ со всей силы. Сражение между ними двумя на первом этаже пагоды бессмертного демона закончилось громким взрывом, когда догорела благовонная палочка. Человек в черном пошатнулся и рассыпался на куски. Его останки превратились в поток магических символов, которые быстро окружили Манхао. Дыхание Манхао немного сбилось, но глаза горели ярким светом. Их поединок длился не очень долго, но за это короткое время ему пришлось задействовать все свои магические техники, чтобы уничтожить своего оппонента. Важно было другое. Манхао в своем обычном состоянии обладал силой, равной своей третьей жизни. Без нее ему бы никогда не удалось одолеть эксперта в черном, находясь всего на первой жизни. «Могущество эксперта стадии зарождения души древних времен впечатляет!» Манхао сделал глубокий вдох и посмотрел на парящие вокруг него магические символы. Их было около 1000, причем каждый из них то вспыхивал, то неожиданно угасал, источая при этом внушающее ужас давление. Как вдруг один из магических символов устремился к Манхао, словно он каким-то образом выбрал его. С блеском в глазах Манхао не стал уворачиваться, позволив символу раствориться в его теле. Постепенно он превратился в даосскую магию. «Демоническое пламя?» Спустя какое-то время понял Манхао. Эта техника не принадлежала к 3000 даосских заклинаний, а была довольно простой и заурядной магией. Для секты бессмертного демона, разумеется. Такая магическая техника на южных небесах считалась бы чем-то совершенно потрясающим и уникальным. В глазах Манхао вспыхнул странный блеск. Это был блеск просветления, но он был связан не с демоническим пламенем, а с испытанием пагоды. Пагода испытывает каждого человека по-своему, в зависимости от уровня его культивации. Сложность будет одинаковой для всех. Если бы я находился на стадии поиска Дао, то мне бы противостояло 10 экспертов в стадии поиска Дао. В действительности мой главный приз первого этажа не техника демонического пламени, а демонстрация использования заклинания поглощения гор. Я и подумать не мог, что его можно так использовать. Во вспышке света он помчался ко второму этажу. Пока Манхао двигался ко второму этажу, ученики секты бессмертного демона снаружи пагоды с интересом наблюдали за сияющими точками. Глаза многих из них сияли решимостью. Чтобы обрести богатство в пагоде бессмертного демона, требовалась не культивация, а лишь благословение судьбы. К этому моменту более половины оставшихся точек на первом этаже переместились на второй, некоторые даже добрались до третьего. Больше всего зависти среди учеников секты вызвало 12 точек на пятом этаже. Вдохновленные их успехами, немало зрителей тоже решили попытать счастье в пагоде. Молодой человек из императорского клана Северных Пустошей наблюдал за всем с нескрываемым презрением. «Все эти иллюзорные люди уже давно мертвы. Они даже не знают, что давно сгинули. Но даже в этом мире иллюзий их снедает жадность. Как забавно. К сожалению, даже если кто-то доберется до 99-го этажа, все будет зря. Только мы, живые души, можем обрести здесь подарки судьбы». Презрительно фыркнув, он полетел в сторону пагоды бессмертного демона. Ван Лихай, Хань Бэй и Фан Юй с блеском в глазах наблюдали за пагодой. Они решили еще подождать. Остальные практики с южных небес испытывали разные чувства. Некоторые колебались, другие выглядели решительно. Бледный Джао Фан смотрел на пагоду с ярким блеском в глазах. Его личиной стал не ученик внутренней секты, как он планировал изначально, а ученик внешней секты. Но даже тело этого ученика было непросто найти. Хотя Манхао прогнал Ван Лихая, его тело увел практик из Северных Пустошей. «Надежды всего племени покоятся на моих плечах! Я добуду даосскую магию!» Стиснув зубы, Джао Фан полетел в сторону пагоды бессмертного демона. Практически каждую секунду к пагоде отправлялось несколько учеников. Пока снаружи люди наблюдали за точками света, Манхао поднимался на второй этаж. Оказавшись на месте, он обнаружил, что его со всех сторон окружает огромное море, на его поверхности вздымались высокие волны. Под звуки волн из моря поднялось 10 статуй. Каждая из них по силе не уступала эксперту в черной маске, которого недавно одолел Манхао. Судя по всему, сложность возросла в 10 раз. Манхао хотел сейчас только одного – безудержной и серьёзной битвы. В огне он выкует свою культивацию, закалит физическое тело, заставив их работать в гармонии. У статуи резко распахнулись глаза, в Манхао ударила их мощная аура. «Вторая жизнь! Хрусть!» Тело Манхао увеличилось в размерах, а культивация взмыла вверх. Его боевая мощь выросла до 2 зарожденных душ великой завершенности. Его физическое тело по силе теперь равнялось 4-й жизни. Он без колебаний устремился к статуям. Эти изваяния выглядели невероятно правдоподобно. От них исходил демонический ци, а на лбу можно было с трудом различить тотемные татуировки. Под шум прибоя началась битва. Она продолжалась чуть меньше часа. На второй жизни Манхао планомерно уничтожал одну статую за другой. Их магические техники не могли нанести вреда его физическому телу, которое по силе равнялось 4-й жизни. Когда последняя статуя рассыпалась грудой обломков, породившее их море начало медленно подниматься вверх, пока не превратилось в огромную гору цвета морской волны. Эта морская гора вспыхнула слепящим разноцветным светом и обрушилась на Манхао. Стоило горе устремиться вперед, как тут же поднялся сильный ветер. В море внизу образовалась огромная впадина, волосы и полы халата Мэнхао развивались на ветру. Он со странным блеском в глазах посмотрел на приближающуюся гору. «Заклинание поглощения гор? Опять?»